почему бесследно улетучился аромат его теплого сонного тела? И куда она попала? Что это за нора? Растерянная, сбитая с толку, лисица принялась обшаривать нору в поисках мужа. Ей казалось, что она все еще спит и видит страшный сон. Будь здесь, Ахо, он сразу бы разогнал этот кошмар. И вдруг она вспомнила все, что случилось за эти два дня. Охота, разрытая нора, лисий дух, мертвое тело Ахо, висящее на изгороди. Ахо больше нет. Он никогда не вернется. И чувство утраты, более острое, чем раньше, пронзило ее. Тоска навалилась такой тяжестью, что у лисицы перехватило дыхание. Страдание души во много раз мучительнее, чем самая сильная телесная боль. Против этих страданий нет никаких лекарств, кроме времени. Тому, кто сражен печалью, она кажется неизбывной. Тоска парализует дух, лишает сил, тело живет, двигается, но дух, сломленный отчаянием и безнадежностью, застывает в изнеможении. Весь долгий вчерашний день лисица бродила по лесу, ни на секунду не забывая о смерти Ахо, ни на секунду не отдыхая от соднящей боли. Но забыть о своей потере и вдруг проснувшись вспомнить о ней, пережить заново, было еще страшней. Она знала, ей предстоит еще много, много подобных томительных пробуждений. Ей показалось, что мучения ее будут длиться вечно и не ослабеют никогда, сколько бы зимы лет ни минуло. С тяжелым сердцем она отыскала коридор, которым вчера провел ее барсук, и уже собиралась двинуться наверх, как вдруг на ум ей пришло предостережение хозяина. Этот путь ей запрещено использовать. В дальнем конце спальни оказалось еще одно, более узкое отверстие. Протиснувшись в него, Оха оказалась в длинном коридоре, куда не выходили другие спальни. Она выбралась из барсучьего городка и в последний раз отправилась к гиблому месту, где оборвалась жизнь Ахо. Оха решила больше не возвращаться сюда, вновь и вновь пересекая тропу смерти, лишь попусту расстравляешь себя. К тому же это опасно. А ей надо беречь своих будущих детенышей. Ее долг перед ними важнее всего, важнее тоски и печали. Поселившись в барсучьей колонии, Оха старалась сталкиваться с хозяевами как можно меньше, да и те явно не горели желанием общаться с своей соседкой. Встречаясь с барсуками, она приветливо кивала и здоровалась, и на этом все общение кончалось. Но как-то вечером, когда Оха собиралась на ночной промысел, в ее спальню просунулся барсук, тот самый, что позволил ей жить в городке. Она уже знала, его зовут Гар. «Пришел узнать, как ты», — произнес он, поудобнее устраиваясь на полу. «Хорошо», — ответила лисица, — «правда, мне немного одиноко». «Ясно, ясно. С лисом твоим случилось неладное. Я помню, уж эти мне людя!» И в подтверждении своего нелестного мнения о человеческой породе барсук громко щелкнул зубами. «Мы, барсуки, их не трогаем, зла им не делаем. Они как-то подослали сюда пса, такой слабак, недомерок, я ему задал, а!» И Гар обнажил свои устрашающие клыки.